Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вас и поймал. В общем, требуют они аттестат полностью, хоть это и левое образование, и дополнительное, так сказать. Понимаешь? Заполните этот самый, как он, этот обходной лист, что ли? Ну, пошел и в библиотеку Твардовского. Они мне сказали, вы с какой целью тут проникнуть хотите, потому что у меня читательский просрочен очень давно. Ну, что, пускай новый. Они сказали, то есть подошли люди, там, Римма Леонидовна подошла. Ага. Ну, они сказали, естественно, а что вы хотите, вы кто? Вот, говорит, как обходной лист на кого подписан? Обходной лист, говорит, это тот, кто подчиняется правилам организации. То есть как? Вот у меня отец на пенсию ушел, на Кристалле им как? Дают обходной лист, там эта бумага очень серьезная. Потому что, ну сами понимаете, камни там. А в общем-то, его только тогда, когда он сдаст его, его-то, собственно, вот это... Его-то, собственно... И уволили, потому что, ну, понимаете, там это, видимо, процедура. А здесь я не знаю, как у вас так, потому что тут это... Мне сказали, лист-то он напечатан еще, непонятно на чем. Вот в чем дело. То, что... Ром, просто понимаете, вот я хочу сказать, мой личный случай. Девочка-заочница. А, значит, ой, Валентина Сергеевна, все сдам, вы знаете, все сдам, я этот самый, я говорю, хорошо. Я подписала ей этот лист, сдала. Библиотека звонит и говорит, у нее книжек на 800 рублей. Я взяла 800 рублей и заплатила, я ж подписала, что у нее все книжки сданы там за это дело. И я за это поплатилась. А чего я буду? Один раз я 6 тысяч заплатила. Я что, я больше всех получаю здесь? У меня 1000 студентов. Если я за каждого буду платить, извините, у меня этот самый по 6 тысяч, у меня не хватит просто денег. Я буду работать только на ваши долги. Поэтому вся вот, все, чего не будет, вот скажем, этот самый, вот отдаст вам это самое Женя, да, вот это. А скажут, а вот у него там книжки не сданы и все. И вот насколько не сданы, Женя эти деньги этот самый высчитывает. Мы же не станем судов ждать, пока с нами будут судиться. Сколько надо, столько и заплатим. Вот почему мы просим, чтобы обходные были. Нет, книжки-то я сдам, вот в чем дело. У меня только две книги. Но библиотека Твардовского, она какое отношение это имеет? Ну, потому что вам нужны эти самые, как их, вам нужен сам читальный зал, какой, немецкий и французский. Ну, они сказали, то есть, это вот, что это за документ, собственно? Ну, значит, это кто-то новый. Никогда, вот, Ром, ни у кого никогда не возникало никаких вопросов. Вы первый, вот, первый за все, 12 лет я здесь работаю, вы первый пришли с такой претензией. Никогда. Спокойно ставят вам, вы посмотрите, и все. Сейчас вот эти самые люди не заплатили за общежитие, да, там мне этот. А бухгалтерия расписалась, все, а теперь кто-то, главный бухгалтер или кто, будет платить у одной там что-то 4 тысячи с чем-то, у другой 5, сейчас 9 тысяч выщет. Не, ну тогда, а зачем мне пропуск-то сдавать, собственно? Вас тоже пропуск будут спрашивать? Конечно, я если пишу, будут, конечно. Ну, 100 рублей заплачу я за ваш пропуск, что это самое, что... что вы не, я к тому, что потеряли. А зачем, то есть зачем его как бы все равно же устанавливать? Там есть какие-то правила, ну какие-то общие такие правила, да, которые нужно исполнять. Поэтому вот я человек исполнительный, поэтому вот и буду платить за всех своих студентов, поскольку мне легче заплатить, чем вот так вот вам что-то объяснять. А бухгалтерия что будет? Ну, как бы деньги требуют-то вот за октябрь, за сентябрь и до 10 октября они же не будут, по идее. Ну, сколько там у вас, если вы месяц этот самый проучились? Если вы за месяц заплатили за сентябрь, то все, ничего. А тут вопрос-то, собственно, а там договор-то не продлевался. То есть он на батьку у меня был оформлен, на отца, А отец на пенсию пошел, естественно. И там написано было, срок окончания 31 августа. Ну, значит, у вас будет написано, будет дана такая бумага в акте, что вы знаете, что с вас через суд эти деньги взыщут. Вот и все. У нас сейчас так, и такая практика идет. Вот сейчас заочница 70 тысяч платит, будет выплачивать, чтобы этот самый. Потом у нас вот мы отчислили за 2 месяца магистрантов, им по 12 тысяч надо заплатить. Все. Юрист сидит и судебные эти самые, как их называется, и строчит судебные иски. Да, ну вот вопрос, а при чем тут этот аттестат-то, собственно? То есть Женя аттестат мне не аттестат выдается тогда, когда у вас все сдано. Все сдано, забирайте, пожалуйста. Если мы вам отдали аттестат, значит, мы считаем, что у вас все в порядке, все проплачено, все сдано. И ну вот, вот таким вот образом считается. И когда нас начинают жучить, мы берем этот обходной лист и говорим, вот, все было сдано, мы не виноваты. Вот, и расписалась бухгалтерия, расписалась... То есть это как залог? Да. Так это же документ уже не может быть, это же личный документ. Ну, я не знаю, мне уж некогда сейчас обсуждать... Не, я говорю, что в законе это написано, что это, поскольку это личный документ... Моего ректората. Я не могу. Ну что, мне к Тишину идти, пойти? Сходите. Это не этот самый, как его, не документ, типа, да, или что там. Понятно. Спасибо. Может, еще зайду к вам по поводу этого всего.